Несмотря на не очень лестные отзывы о способностях Воронцова, Дальон с нетерпением ждал его возвращения, продолжая ласкать себя и своих надеждой, что вице-канцлер свергнет канцлера. Дальон в своих депешах делал сильные выходки против великого князя, который сначала публично и не раз говорил о канцлере Бестужеве как о величайшем плуте и бесчестнейшем человеке, а теперь допустил его к себе как довернейшего человека. Принц Август, брат и неприятель кронпринца шведского, и Пехлин, бывший галштинским министром в Стокгольме, вот главное орудие, которое употребляет канцлер, чтобы войти в приближение к наследнику. Дальон ходатайствовал о возобновлении годовой пенсии в 4000 ливров княгине Долгорукой Ирине и графине Румянцевой. Долгорукая, урожденная Голицына, находилась в свойстве со всей ее знатью при дворе. Сын ее, возвращающийся из Парижа, верно будет употреблен в иностранной коллегии. Румянцева в большой милости у императрицы. Явное торжество Бестужева приводило в отчаяние Дальона. Он видел все в черном свете и ждал спасения от приезда Воронцова. «Все зло состоит в том, — писал он, — что больше уже не знают, каким путем доводить до государыни свои мнения. Всякий держит себя в величайшей скрытности, и если граф Воронцов не приедет для скорейшего правления дел, то здешний двор скоро будет походить на султанский, при котором видит только верховного визиря и разговаривает только с ним. Впрочем, здешний двор довольно уже походит на султанский по другим обстоятельствам, которые вы без труда отгадаете. Не знают ныне здесь ни веры, ни закона, ни благопристойности». На это Бестужев заметил: «Сии и сему подобные Дальоном чинимые враки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют. Но понеже он и со временем усугубятся, да и по приумножающейся Мордефельдовой к нему конфиденции нечто и о прусских происках иногда сведено быть может, того ради слабейшим ница ему еще на некоторое время свободу дать, яд его доли испущать». Удаление Брюмера и Бергхольца от великого князя из России было новым ударом для французских интересов. Дальон пишет: «Брюмер и Бергхольц отъезжают. Первый с пенсией около 3000 немецких талеров, а другой меньше того. Князь Репнин, один из приятнейших и умнейших людей в России, сделан обергофмейстером двора великого князя. А госпожа Чоглокова, племянница императрицы, объявлена обергофмейстериною великой княгини, ибо они в совершенной зависимости от канцлера». Этим переменам предшествовало заарестование одного старого камердинера великого князя, к которому он питал большую доверенность. Арестовали его в час пополуночи с женой и детьми и верно отвели в крепость, где, без сомнения, находится и секретарь Брюмер. Весьма строго запрещено всем приближающимся к великому князю говорить ему об этом заарестовании. Постановлено, что лакеи великого князя будут еженедельно переменяться. Брюмер и Бергхольц, люди, преданные французским интересам, удалены от великого князя с его позволения. В этом принце ежедневно происходят перемены к его невыгоде. Он совершенно предался канцлеру Бестужеву, дознанному и самому опасному врагу галштинского дома. Довершая свое ослепление, великий князь делает или все своим именем делать допускает, что может повести к полному несогласию между ним и кронпринцем шведским. Поступают наперекор Петру Великому относительно духовенства, допускают его день ото дня приходить в большую силу, и здешняя страна походит на страну инквизиции. Императрица делает это для прикрытия некоторых обстоятельств своей жизни, но страна придет в прежнее варварское состояние, ибо духовенство не может получить верха без помощи невежества и суеверия. Об удалении Брюмера и Бергхольца Мардефельд таким образом донес своему двору. Принц-администратор дал знать Брюмеру и Бергхольцу, что великий князь не признает удобным, чтобы доли они здесь жили. Тогда они стали просить отпуска и тотчас его получили. Бестужев заметил на это донесение: «Весьма ложно, — Мардефельд доносит, — будто великий князь Брюмера и Бергхольца выслать хотел. но им определения о пожаловании амтов и пенсии вручены, на что они, однако ж, грубым и непристойным образом обшидов своих требовали, не прося ни словом о пенсиях, следовательно, с достоинством и честью его императорского высочества не сходствовал бы им милость свою пожаловать. Наконец Воронцов возвратился в Петербург в августе описываемого года, и Дальон дал знать во Франции, что доволен визитом, который он сделал вице-канцлеру. Он выслушал сообщенные мною известия о бывших в его отсутствии приключениях с таким видом, из которого можно понять, что перемена сцены за ним не стала бы. Воронцов, очевидно, огорчен на Бестужева и сказал мне, что зло происходит некоторым образом от того, что отовсюду писали в Петербург о скорой перемене, имеющей последовать по возвращении его в Россию. На этой депеше, захваченной, прочитанной и отданной Воронцову, тот писал: «Хотя ваше императорское величество и изволили повелеть нарочно подавать повод, дабы через то можно более что выведать о намерениях Дальоновых, токмо сие небезопасности кажется с ним вступать в дальний разговор, ибо и без того разных неосновательных рассуждений и толкований много происходит. На сей пассаж более от меня ничего не сказано было, как токмо что, как об отъезде моем отсюда, так и о приезде много напрасных толкований в иностранных государствах происходило, равномерно, как о пустых ожиданиях какой-либо перемены здесь». Но Бестужев сделал такую заметку: «Сие с учиненным Дальоном д'Аржансону в прошлом, 1745 году, предварительным обнадеживанием, а именно, что вице-канцлер для обучения своего разные европейские дворы посещать, а потом сюда для опровержения своего товарища приехать и главное правление дел себе присвоить намерен, весьма сходствует. Ее императорское величество по природной своей прозорливости из того без затруднения рассудить может, что какое бедное и сожалительное канцлерово житье есть, будучи уже 26-й год в министерстве, и коль легко, малый остаток слабой памяти его поврежден быть может, ежели всещедрейшим ее императорского величества защищением от того освобожден не будет». Ибо канцлер почти ежедневно принужден или неприятные известия от французских министров о своем низвержении ни за что иное, как токмо за то, что он ее императорскому величеству всею душою своею предан, и, несмотря на все препятствия и прикословия о благе империи, крайнейше старается слышать, или же иногда вместо отправления прямых дел невинно начатую и впредь ожидаемые явки очищать, еже при случае посылки галер в Ревель учинилось, хотя он и собранным в Петергофе советом для потревоживания в Стокгольме французско-прусской партии, а для одобрения добронамеренных патриотов, следовательно, в пользу ее императорского величества всевысочайших интересов, на мере постановлено, а потом ее императорским величеством опробовано и подписанием указа подтверждено было. И потому канцлер, как из предыдущего, так и из всего последнего, заключить основательную причину имеет, что неприятели его, вице-канцлера, на него приогорчили и с ним ссорили, потому что канцлер в делах ее императорского величества с покойным князем Черкасским и тайным советником Бреверном никогда таких споров не имели. И, дабы от таких споров и прикословий, и невинного приогорчения избавленным быть, то канцлер все глубочайше просит его от такого печального в 54-м году своей старости жития защитить и освободить».